Часть пятая. Хидеюки, изо всех сил уводя разговор от темы петли, задал Каору еще один вопрос. «Как ты думаешь, жизнь возникла случайно или создана преднамеренно?» «Не знаю. Иначе ответить Каору просто не мог. Раз ты существуешь, невозможно утверждать, что это не случайно. Если только наша жизнь не была создана жизнью внеземной, вполне возможно, что она является результатом случайности, единственным во всей Вселенной». «Я спрашиваю, как ты думаешь?» «Пап, разве ты не говорил все время, что непонятное для науки важно считать непонятным?» Услышав ответ, Хидеюки громко рассмеялся. Даже выражение его лица говорило о том, что он порядочно захмелел от саке, а на столе в ряд стояло уже 6 пустых бутылок. «А, понимаю. Поэтому я хочу, чтобы ты считал это игрой. Миром для игры. Мне важно, чтобы ты полагался на свою интуицию. И никак иначе». Матика на кухне готовила якисоба, но не сильно концентрируясь на этом, посматривала на Каору, глаза у нее блестели. Каору размышлял о самом себе. Возникновение жизни и космоса, конечно, не может быть объято силой воображения, и чтобы облегчить задачу, лучше было бы рассмотреть собственное возникновение. Ну, прежде всего, что считать своим рождением? Тот момент, когда ты вылез из матки и тебе перерезали пуповину? Или тот момент, когда после оплодотворения в фаллопиевых трубах ты, наконец, устроился в матке? Если поразмыслить, то оплодотворение является, по всей видимости, первым из этапов. Загадочная связь между плодом и матерью появляется примерно через 3 недели после зачатия. Предположим, что в это время у эмбриона есть сознание, и он обладает способностью размышлять. Тогда для него матка сама по себе является космосом. «Почему я здесь нахожусь?» — думает эмбрион. Залитый околоплодными водами, он так и сяк обдумывает, как это он родился. Но ему, не знающему ничего о мире снаружи, невозможно даже представить, что его рождение предшествовало репродуктивный акт. Ему ничего не остается, как заставлять работать свой разум, исходя из тех следов, которые в изобилии разбросаны по матке. С самого начала будет естественным, если он посчитает свои околоплодные воды родителями, произведшими его на свет. Вероятность того, что в околоплодных водах, которые можно сравнить с супом из органических веществ, покрывавшим изначальную землю, в процессе брожения 20 видов аминокислот дружно возьмутся за руки и начнут вырабатывать элементы, составляющие основу жизни, абсолютно такая же, как и вероятность того, что у обезьяны, которой дали постучать на печатной машинке, выйдет строфа шекспировского произведения. Вероятность, при которой можно с полным основанием утверждать, что сколько бы триллионов обезьян, сколько бы триллионов лет не печатали, у них бы ничего не получилось. Если бы у них все же получился отрывок из Шекспира, то тогда можно было бы рассматривать человека как случайность. Невозможно не заподозрить, что без жульничества здесь не обошлось. Либо за машинкой сидел не примат, а похожий на него человек. Либо у этой обезьяны был разум. Но залитый околоплодными водами эмбрион считает свое рождение случайностью. Ему не хватает воображения, чтобы представить стоящее за ним мухлевание. И все потому, что он не знает о существовании внешнего мира. Примерно через 36 недель, развившись в матке, он начинает по каналу вылезать наружу и воспринимает мать, родившую его, снаружи. В дальнейшем, когда он подрастет и у него разовьется интеллект, он уже точно сможет понять, почему родился. Что в матке, что в космосе, в тот период, когда мы находимся внутри, у нас отключена способность постигать, и мы не можем разгадать весь замысел. Каору использовал пример с зародышем, развивающимся внутри мира матки, чтобы экстраполировать его на проблему жизни на Земле и в космосе. Возможность появления в матке оплодотворенного эмбриона в большинстве случаев заложена априори. Но что он потом будет выношен, утверждать невозможно. Феномен оплодотворения по большей части является случайностью. Много женщин рождают детей незапланированно. Если за всю жизнь женщина рождает 2 детей, то общее время пребывания зародышей в матке не превышает 2 лет. Проще говоря, несмотря на потенциальные свои возможности, большую часть времени матка пустует. Если оглянуться и обозреть Вселенную, что предстанет перед нами? Мы думаем, исходя из того, что мы уже существуем. Мы допускаем возможность зарождения жизни в космосе. А если это так, обязательно ли это произойдет? Нет, предположим, что возможность есть, но при этом матка в большинстве случаев пуста. В таком случае, считать ли ее также случайной? Не факт, что космос переполнен жизнью. Возможно, более естественен космос, не наполненный жизнью. Разумеется, Каору не мог дать ответ. А Хидэюки, ожидая, что ответит сын, продолжал пить пиво. «Возможно, в космосе кроме нас жизни нет», — сказал Каору. Отец, фыркнув, кивнул. «Ты честно так думаешь?» Хидэюки с любопытством смотрел на Каору, потом перевел взгляд на жену. Матика, положив руки на стол и опустив на них голову, спокойно посапывала. «Эй!» «Сходи за покрывалом для мать», — приказал Хидэюки сыну. «Понял, сейчас». Мальчик принес из спальни покрывало и отдал отцу. Тот набросил его на плечи Матика и, только когда на сонном лице появилась улыбка, поднял взгляд. На востоке незаметно стало светать, а в комнате похолодало. Завершилась ночь семьи Футами, пришло время поспать. Хидэюки собирался допить выдохшееся пиво, взгляд его был пустым. «Это, пап, у меня тут просьба есть», — сказал Каору, подождав, пока отец допьет пиво. «Что?» Каору снова развернул карту магнитных аномалий. «А вот об этом что ты думаешь?» Кончиком мизинца он показал на пустынную зону под названием Феникс, которая покрывала территорию штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. «И что здесь не так?» Заморгав, Хидэюки уставился туда, куда показывал Каору. «А ты хорошенько посмотри. И еще погляди на уровень магнитной аномалии». Хидэюки не мог различить цифры и несколько раз протер усталые глаза. «Плохо вижу». «Ну, смотри. К этой точке линейный показатель постепенно уменьшается». «Да, похоже на то». «Он указывает на предельный показатель». «Да, отрицательный и очень большой». «Если смотреть с геологической точки зрения, то, мне кажется, поблизости что-то есть. Особенное вещество в небольших количествах залегает там прямо под землей». Каору поставил карандашом крестик рядом с тем местом, где граничат четыре штата. Только по линии, окружавшей это место, можно было установить, что здесь, в определенной точке, сила притяжения предельно мала. Каору и Хидэюки некоторое время молча рассматривали карту. Тут Матика, притворявшаяся до сих пор спящей, поднялась и сонным голосом сказала: «Там внизу наверняка ничего нет». Все это время она бесстыдно подслушивала разговор отца с сыном. «Ты чего не спишь?» Испугавшись внезапности фразы, Каору представил полое пространство, сокрытое далеко в песках. Существование огромной пустоты легко объясняло предельно высокую отрицательную магнитную аномалию. И там, в протянувшейся под землей известняковой пещере, с незапамятных времен жило племя. Продолжительность жизни у них была доведена до предела. Каору захотелось попасть туда. «Как-то странно. Есть то, в чем ничего нет», — вздохнув, сказала Матика и собралась встать. «Вот, маме тоже любопытно, что там такое находится. Если считать, что минусовая магнитная аномалия и поселки долгожителей всегда точно соответствуют друг другу, то высока вероятность того, что там существует гигантский поселок долгожителей, укрытый от цивилизации». Каору пытался спровоцировать мать, зная, что она больше всего интересуется североамериканской этнографией и особенно мифами коренных жителей Америки. Он оценил, как высоки шансы, что Матика выскажет его желание вместо него. Спекуляции Каору подействовали. Матика прямо распирала от любопытства. «Хм, там неподалеку живет племя Навахо». «Правда?» Матика рассказывала Каору, что есть племя, которое, однажды решив поселиться в безлюдной пустыне и каньонах, так с давних времен там и живет. Уверенности, что на той территории имеются поселке долгожителей не было, но, намекая на такую возможность, он как раз хотел стимулировать любопытство матери. «Так, Бонзо, хватит выдумывать». Похоже, Хидеюки разгадал его замысел. Каору многозначительно посмотрел на мать. «Давай поедем туда. Посмотрим». Матика не только выразила желание сына, но и сама увлеклась этой идеей. «Поедем!» — нетерпеливо прокричал Каору. «Феникс, вот ведь совпадение». «А?» — Каору посмотрел на отца. «Ну, там недалеко. В общем, мне следующим летом или через лето придется туда съездить по работе». «Правда?» — радостно воскликнул Каору. «Ну да, я вдруг понадобился лаборатории Нью-Мексико в Лос-Аламосе и лаборатории в Санта-Фе». Каору в умоляющем жесте сложил ладони. «Возьми меня с собой, прошу тебя». «А мать возьмем?» «Ну, разумеется». «Хорошо. Тогда поедем все вместе». «Договорились». Чтобы заставить отца подтвердить сказанное, Каору протянул ему листок бумаги и ручку расписаться. При наличии письменной договоренности Хидеюки уже не сможет прикинуться, что позабыл об этом разговоре. Весьма малоэффективная мера для того, чтобы превратить обещание в нечто действенное, и все же Каору по опыту знал, что в случае с отцом вероятность выполнения обещания гораздо выше, когда оно подтверждено документом, а не на словах. Когда Хидеюки закончил писать корявыми иероглифами договор, он криво оторвал клочок бумажки. «Смотри, я все как надо здесь пообещал». Каору, взяв договор, прочитал написанное. На его лице появилось выражение удовлетворенности. Он почувствовал, что хочет спать. Ночь сменялась утром. Солнце, жгуче, несмотря на конец сентября, поднималось на востоке. На западе все еще мерцали звезды, готовые в любой момент раствориться в небе. Линии, разделяющие свет и тьму, день и ночь не было. Каору всем сердцем любил тот момент, когда сам ход времени проявляет себя, отразившись в перемене цветов. Родители уже ушли к себе в комнату, а он все продолжал стоять у окна. Густонаселенный район завибрировал, возвещая о том, что забился пульс мегаполиса. Над видневшимся из окна Токийским заливом летали большие стаи птиц. Пение птиц, напоминающее детский плач, казалось, продлевало жизнь людям под уходящими звездами. Желание познать устройство мира стало еще сильнее, когда Каору глядел на море черного цвета и на небо, менявшее свои тонкие оттенки. Захваченное лежавшим внизу пейзажем, воображение получило новый импульс. С горизонта на востоке показалось солнце, гонимое им ночь ушла, и Каору, войдя в японскую комнату, завернулся в свой футон. Хидеюки и Матико уже давно спали глубоким сном. Хидеюки, не укрываясь одеялом, в позе иероглифа «большой», Матико, обняв одеяло, сжалась комочком. Каору, примостившись рядом с ними, спал на боку, одной рукой обняв подушку, а в другой сжимая договор, гарантирующий поездку в пустыню. В его позе, согнутой спиной, он немного напоминал эмбрион.